Глава 8. «Вы как тут очутились?» — громко спросил Бер, когда троица клановцев подошла ближе. «Вечно тебя выручать приходится», — проворчал Никифоров вместо ответа, оглядел поле боя цепким взглядом и продолжил. «Вот суки! Не ожидал от ВВшников такой подлянки. Егор, проверь наших, может, кто жив еще?» «Да, там во второй машине кто-то выжил. Надо срочно проверить», — подтвердил Александр и пошел к УАЗику. «Так какими судьбами вы здесь?» «Пшика благодари. Это он как-то почуял неладное и сообщил через твоих учеников, что что-то не так. Вот я и решил последовать за вами на всякий случай. Плохо, что не успели раньше. Жаль наших ребят». Вячеслав с горечью во взгляде посмотрел на мертвого бойца клана около УАЗика. «Спасибо за помощь, Пшик. Я твой должник», — поблагодарил Бергнолла. На ходу положил ему руку на плечо и легонько сжал. «Я всегда рад оказать услугу великому», — ответил Хаш и коротко поклонился. Александр поклонился в ответ, чем удивил Гнолла, и громко крикнул в сторону, где скрылась дочка Быстрицкого. «Даша, выходи! Уже можно!» Но девушка не показалась и не отозвалась. Бер остановился и обеспокоенно просканировал ближайший полуразвалившийся дом, в котором она успела скрыться. «Ничего». «Твою мать!» — не выдержал Александр. «Что такое?» — встрепенулся Никифоров и приставил к плечу автомат. «Дарьи нет на месте», — пояснил глава клана. «Так может, она перепугалась и убежала подальше?» «Я бы ничуть не удивился», — предположил Вячеслав. «Сюда! Коновалов еще дышит!» — позвал Сапрыкин. Он первым залез в УАЗик. «Пшик, проверь этот большой дом. Там от врагов должна прятаться женщина. Если ее нет, то определи направление, куда она могла побежать», — попросил Гнолла Бер. «Все сделаю, Великий. Я охотник и найду твою самку по запаху», — прислал Пшик мысленный ответ, развернулся и в припрыжку побежал в указанном направлении. Бер дождался, пока Гнолл не исчез из поля зрения, и только после этого вместе с Никифоровым поспешил на зов Сапрыкина. При виде Коновалова сразу стало ясно, что ранение серьезное. Егор уже успел расстегнуть разгрузку и пытался остановить кровь. «Отойди», — попросил Бер. Сапрыкин с облегчением отступил, давая возможность главе клана заняться капитаном. Бер положил ему руки на грудь, ничуть не опасаясь измазаться чужой кровью, и приступил к проверке пострадавшего в бою подчиненного. Почти сразу определил, что сейчас полностью вылечить Игоря он не в состоянии. После перестрелки с ВВшниками ему самому требовалось хотя бы полчаса на восстановление. Но помочь не умереть Коновалову до прибытия обратно на базу было возможно. Этим Бер и занялся. Он достаточно быстро купировал отток энергии из организма и влил немного из своих скудных резервов. Затем остановил кровотечение и осторожно обработал рану вокруг застрявшей пули. Вытаскивать ее не стал, боясь, что не сможет справиться в таком ослабленном состоянии и навредить. Пусть Коноваловым займутся полные сил ученики. Некоторые по опыту и возможностям скоро догонят его самого. Устало отстранившись, Бер попросил. «Егор, наложи повязку, будь добр». «Сделаю», — откликнулся Сапрыкин и засуетился вокруг раненого. «Великий!» — раздался в голове крик Пшика, заставив главу клана дернуться от неожиданности. «Что произошло?» Неприятное предчувствие всколыхнулось в груди. «Уж слишком много тревоги», — передал Пшик вместе с зовом. «Твою самку забрали чужие люди. Мне начать охоту?» «Ты где?» «За тем домом, в который ты меня послал, есть еще два. «Я между ними, возле старой железной повозки», — доложил Гнол. «Никуда не уходи, жди нас», — приказал Александр. «Я понял, Великий, буду ждать». «Ты с Пшиком общался?» — спросил Вячеслав, глядя во встревоженные глаза товарища. «Дашу забрали», — сообщил неприятную весть Бер. «Вот не было печали. Если с ней что-то случится, генерал на нас всех собак повесит». Никифоров в расстройстве пнул ногой колесо УАЗика. «Нужно отправиться следом. Может, успеем перехватить?» «Ты, главное, не переживай», — попытался успокоить друга майор. «Достанем гадов, куда бы они ни направились. Если бы хотели убить, то уже сделали бы. Полагаю, она нужна им живой. Для шантажа, например». «Получается, что не мы были главной целью, а Дарья?» — предположил Бер. «Чего гадать? Догоним, спросим», — сказал Никифоров. «Что с Коноваловым делать? Ему операция нужна или помощь наших магов?» — подал голос, молчавший до этого Сапрыкин. «Сделаем так», — начал отдавать приказы Александр. «Сейчас осторожно грузим Игоря на уцелевший УАЗик ВВшников, и ты, Егор, отвезешь его на базу. Сдаешь Коновалова в лазарет, пусть им займутся. А сам поднимай тревожную группу и дуй навстречу с нами. И не забудь дополнительно включить в отряд мага из самых опытных». «А кого брать?» — спросил Сапрыкин. «Михаила Карпова». «Нет», — тут же передумал Бер. «Его не трогай, пусть лучше Игорем займется». «Тогда, может, Гошу-младшего?» — предложил Сапрыкин. «Он давно просится». «Молодой еще. Сколько ему? 16-17?» — засомневался Никифоров. «Зато двоих, как я, поднимет в воздух и об землю расплющит. Видел я его на тренировках», — не согласился Егор. «Хорошо, возьми Георгия-младшего», — согласился Александр. Несмотря на юный возраст паренька, тот мог дать фору почти любому в манипулировании объектами на расстоянии. Кроме Насти, пожалуй. Завершив краткий совет, споро перенесли раненого капитана в уцелевший УАЗик. «Осторожней вези. Ему сильные встряски противопоказаны», — напутствовал напоследок подчиненного Бер. «Довезу, не переживай, командир». Сапрыкин захлопнул дверь, мотор взвыл, и машина, развернувшись на дороге, понеслась обратно в крепость. «Теперь побежали?» — спросил Вячеслав. «Да, вперед». Оба клановца поспешили к ожидавшему их Гнолу. Погоня за неизвестными похитителями началась. Пшика нашли достаточно быстро. Хаш точно описал свое местоположение, и до полусгнившего москвича, когда-то белого цвета, бегом добрались за пару минут. «Куда отправился враг?» — сходу потребовал от Гнола Бер. Пшик показал когтистым пальцем направление. «Я помню дух твоей самки. Еще два сильных запаха чую. Плохой, плохой запах. Плохие люди, чужаки». Немного нервно ответил Пшик, и это не укрылось от Александра. «Что-то еще?» — спросил он. «Да, я не уверен, но кажется мне, что чужаки не стремятся скрыть следы. Они намеренно оставляют метки, чтобы мы не потеряли их. Мне это не нравится», — признался Пшик. Александр пересказал Никифорову сомнения Гнолла. «Интересно», — хмыкнул тот. «Да уж. Но выбора особого нет. Нам так и так идти. Если допустить гибель Дарьи, реакция генерала может быть неадекватна. Кто-то играет с нами и, боюсь, хочет стравить нас с Быстрицким. Допускать этого никак нельзя. Это мое предположение, но, сам понимаешь...» «Идем, надеюсь, подкрепление нагонит нас вовремя», — согласился с доводами Никифорова Бер. «Признаюсь, мне бы и самому не хотелось потерять ее». «Все сделаем как надо». Вячеслав успокаивающе похлопал Александра по плечу. «Сможешь взять след?» — отправил Бер мысленный посыл Хаш. Вместо ответа Гнол, согнувшись, побежал за дом. Люди устремились за ним, стараясь не отстать от более прыткого аборигена. «М-м-м!» — промычала пленница и цапнула грязную ладонь державшего ее похитителя. «Она меня укусила, тварь!» — пожаловался бандит боссу. «О, очухалась! Отлично!» — делано обрадовался тот и тут же сукоризный ответил на жалобу подручного. «Максим Владимирович, не нужно оскорблять даму. А вы, миледи, что за детский сад? Ей-богу, кусаетесь, брыкаетесь. Неужели хотите, чтобы вас наказали? Может, вы мазохистка? Так я с радостью пойду навстречу и попрошу своих боевых товарищей оказать вам такую услугу». Даша посмотрела на боевых товарищей, и ей сразу стало дурно. Она отрицательно повела головой, так как ничего, кроме мычания, не могла произнести. Мужская ладонь до сих пор закрывала ей рот. «Вот и славно, вот и договорились. Максим Владимирович, поставьте девушку на землю!» Удовлетворенно произнес главарь и добавил угрожающе. «Перебирайте своими прелестными ножками шустрее, миледи. Иначе приму ваше метание за отказ от сотрудничества. А такое поведение карается чем? Правильно, море того самого мазохистского удовольствия. Мы поняли друг друга?» Теперь Даша закивала головой в знак согласия. Она решила пока не предпринимать попыток вырваться и посеменила за крепко удерживающими за руки похитителями. Оставалось ждать удобного случая для побега и надеяться на Александра. Он не оставит в беде и обязательно должен начать поиски, когда обнаружит ее отсутствие в том полуразрушенном здании. «Шаман, ты уверен, что все у нас получится?» «Я тебе, Максим, сколько раз говорил!» Сорвался на крик главарь, когда все остановились на короткий отдых в давно разграбленном супермаркете. «Не называй меня так! Я для всех и для тебя в том числе Константин Павлович! Я понятно выразился?» Бандиты дружно сделали вид, что каждый занят делом. Кто амуницию начал поправлять, кто оружие. «Да я что, я ничего! Как скажешь!» Перепугался Максим, молодой и здоровенный детина, с недавних пор исполняющий обязанности заместителя. Когда босс отсутствовал, он решал все вопросы в изрядно увеличившейся банде и руководил взиманием дани. Несмотря на простоватый вид, деловая хватка у парня присутствовала. Собственно, за это качество, а не за умение эффективно махать кулаками, шаман выбрал его в помощники. Остальные боевики служили пушечным мясом, и в душе главарь их всех презирал. Правда, виду не показывал. Считал, что подчиненным вредно знать истинное отношение к ним. Бывали, конечно, исключения из установленных правил, как вот этот срыв, но достаточно редко. Помимо Максима, шаман ценил еще одного человека. Этот человек сейчас находился возле входа в торговый зал вместе с вооруженным до зубов боевиком, и его чуткий разум сканировал окрестности в поисках опасности. Сверхчувствительному члену банды было всего 14 лет, и звали его, как и шамана, Константин. Но самым главным достоинством юнца была способность влиять на поведение людей. Благодаря приобретенным способностям мальчик смог выжить на улицах полуразрушенного города. Без погибших во время катастрофы родителей и поддержки родных ему пришлось несладко, но он справился. Внедрял в сознание встреченных взрослых мысли о том, что они должны обеспечивать его и защищать. Он бродил по городу и таким образом попросту грабил людей. Так продолжалось достаточно долго. Но однажды судьба свела паренька с шаманом, и эта встреча могла закончиться для подростка плачевно, потому что, как и все одаренные, шаман был менее восприимчив к внушению. А Костик, привыкший, что все подчиняются его воле достаточно быстро, ничего не сумел противопоставить опытному магу. Главарь показал, на что способен одаренный его уровня. Поначалу запугал подростка, а потом пообещал защиту и возможность стать настоящим профессионалом в области магии, чем и купил верность паренька, в сущности еще ребенка. Побитого жизнью, не по годам повзрослевшего, однако все-таки ребенка. Именно после приобретения такого таланта, каким являлся Костик, шаман решился провернуть столь сложную комбинацию, в результате которой он надеялся, клан и солдаты генерала Быстрицкого должны напасть друг на друга. Вскоре в городе начнутся боевые действия между двумя самыми сильными общинами, и, как справедливо полагал шаман, ни самозваный барон, ни более мелкие военные формирования и банды не останутся в стороне. В городе начнется хаос. Всеобщий бардак может предоставить шанс умелому и терпеливому урвать кусок власти и взять под контроль часть Зареченска. Тут главное не сплоховать и не пропустить момент выступления личного отряда, дабы закрепить достигнутый успех силой собственного оружия. А пока первая фаза прошла успешно. Дочь генерала у него в руках. Сейчас главное провести под пунктом номер один жирную черту. Сколько нервных клеток лишился шаман во время подготовки, не хотелось даже вспоминать. Идея возникла не спонтанно. Главарь ни на минуту не забывал, что Костик может сделать с сознанием человека, и долго перебирал варианты использования самого молодого члена банды. Наконец мысли сформировались в план, который шаман и начал осуществлять со всей присущей ему терпеливостью. Для начала нужно было найти подходящие кандидатуры для внушения, причем жертвы должны быть не последними людьми в своем окружении. Шаману очень хотелось начать с клана, но по зрелому размышлению он отверг подобный вариант из-за нескольких факторов. Во-первых, клан – самая закрытая община Зареченска, в прямом и переносном смысле. К тому же внедренный агент после памятного разгрома затаился и на связь так и не вышел. Шаман поклялся себе, что однажды достанет предателя и спустит с него шкуру живьем. Во-вторых, те клановцы, кто имеет хоть какое-то влияние, без сильной охраны по городу не передвигаются. Напасть на такой объект значило провалить операцию на ранней стадии, что недопустимо. И в-третьих, в клане наибольшая концентрация обученных владеть своим даром людей, что опять же может привести к срыву. Взвесив все «за» и «против», главарь решил, что месть подождет, и обратил внимание на более многочисленных военных с примкнувшими к ним горожанами. На их территорию и проникнуть легче, и встретиться с нужными людьми проще, так как многие живут в квартирах и частных домах, а не кучкуются в крепости. Шаману несказанно повезло. Адъютант генерала Быстрицкого проживал в отдельном доме без семьи. В качестве охраны присутствовал всего один сержант, которого нейтрализовали довольно быстро, с помощью Костика. Малец сделал так, что телохранитель сам открыл им дверь, и группа из трех человек беспрепятственно проникла ночью в дом. Сонного адъютанта генерала скрутили, и с ним поработал мальчишка, внушив мужчине последовательность судьбоносных шагов. Первое, что вменялось сделать офицеру, собрать необходимое количество бойцов для дальнейших действий и по одному привести к себе домой, где их ждал большой сюрприз в лице шамана, его верного помощника Максима и 14-летнего мага. За сутки они смогли набрать нужное количество людей для выполнения первого пункта плана. Шаману в тот день повезло еще раз. Адъютант привел высокопоставленного офицера, Евгения Андреевича Давыдова, недавно получившего звание полковника. С недавних пор он занимал в военной администрации пост начальника охраны внешнего периметра. Поначалу шаман хотел и его подключить к операции, но почти сразу передумал. Такого ценного агента лучше оставить на месте и использовать его положение и должность по-другому. С помощью Давыдова всегда можно будет беспрепятственно проникать на территорию ВВшников и обратно. К тому же, как соглядатый, приближенный к руководству, полковник мог предоставлять очень важную оперативную информацию. Но самое главное, в нужное время довести до генерала вымышленное обоснование, почему адъютант с офицерами, столь быстро, не поставив никого в известность, отправился в крепость клана. На мысль поступить именно таким образом навел шамана сам завербованный адъютант. Как оказалось, офицер был влюблен в Дарью, поэтому решили не мудрить и выдать срочный отъезд за проявление ревности и предчувствие беды, нависшей над девушкой. Неожиданным проявлением дара никого в городе уже давно не удивить, а ревность... Она и в Африке ревность. Как говорится, чем проще, тем правдоподобней. На то мы остановились, справедливо полагая, что взвинченный и ограниченный временными рамками Быстрицкий не станет вдаваться в подробности. Тем более, что знающий подробности адъютант будет отсутствовать. Какое-то время главарь серьезно обдумывал вариант подчинения самого Быстрицкого, но отбросил эту идею как неконструктивную. Генерала, как он понял из разъяснений новообращенного адъютанта, охраняли круглые сутки неслабые маги, и потом, даже если авантюра получится, быть серым кардиналом не для шамана. Конечно, в руководстве из-за чужой спины есть свои плюсы. Не нужно, например, прилагать усилий для подавления недовольных. Но шаман хотел править самолично, и так, как хочется. Быть не просто шаманом, а архимагом Константином Павловичем. Оставалось дело за малым — выкрасть генеральскую дочь, обставить ее гибель так, будто в ее смерти виноваты клановцы. А доблестные офицеры-ВВшники будут защищать девушку до последнего патрона и с честью погибнут. Об этом должны позаботиться сами выжившие офицеры. Необходимую закладку на самоуничтожение получили все участвовавшие в операции военные. Адъютант должен будет взять автомат у погибшего бойца клана и расстрелять безропотно ожидающих своей участи подчиненных, а затем застрелиться из своего табельного оружия. «Не уберег любимую, что поделаешь». А потом шаману останется только подождать, когда убитый горем отец начнет мстить. После завершения первого этапа настанет время для второй части плана — нагнетание обстановки в Зареченске до критической отметки. Под это дело были рекрутированы несколько мелких банд. Они должны, имитируя то клановцев, то солдат Быстрицкого, нападать на тех и на других, чтобы не оставить общинам шанса урегулировать все миром. И барона, конечно, не забывать. Пусть тоже обозлится и начнет превентивные боевые действия, а не ждет, чем дело закончится. Успокоившемуся дворянину нельзя давать возможности загрести жар чужими руками. Третий этап плана — кульминационный. Всеобщий хаос и война всех со всеми, после которой власть сама упадет шаману в руки. Руководствуясь подобными размышлениями, будущий архимаг приступил к осуществлению своей мечты. Но все пошло немного не так, как шаман рассчитывал. Он не предполагал, что Бер поедет вместе с девушкой и сможет каким-то непостижимым образом уберечь дочь Быстрицкого от пули. Хорошо, что доверия к новообращенным главарь не испытывал и решил лично проследить за выполнением. И чуть не опоздал. Удача не отвернулась и на этот раз. Девчонка, спасаясь, выбежала прямо к шаману в руки. Учитывая увиденное на дороге, он нисколько не сомневался, что глава клана сможет выкрутиться и начнет преследование. Поначалу шаман испытывал большой соблазн вступить в бой и прикончить, наконец, этого ублюдка, однако воздержался. Начать стрелять значит точно оставить следы постороннего вмешательства. А второго такого шанса могло не появиться больше никогда. И что, прозябать потом на третьих ролях? Это для шамана было недопустимо. Пришлось подкорректировать первый этап плана на ходу. Он решил заманить преследователя в ловушку. В место, где Бер не сможет оказать достойное сопротивление. Захватить главу клана, а там Костик займется им. Пускай клановец сам пристрелит свою пассию. И наказание для Бера за прошлое поражение, и доказательства убийства дочери для Быстрицкого окажутся железные. «Да, так даже лучше», — окончательно решил шаман после осмысления ситуации и скомандовал. «Привал окончен! Вставайте, лентяи!» «Скорее, скорее!» — торопил пшик людей. «Мы догоняем чужаков!» «Шевели поршнями», — вторил гнолу Бер, подгоняя Никифорова. «Догоним, не нервничай. А вот когда будем дома пить на радостях самогон, тогда я перестану переживать». На бегу, сбивая дыхание, произнес Александр. Остановиться пришлось раньше, чем он предполагал. Пшик, вырвавшийся далеко вперед, прислал мысли-образ. Он появился неожиданно, как раз в тот момент, когда Бер перепрыгивал через препятствие. Пришедшая извне картинка на миг совместилась с наблюдаемой обычным зрением окружающей обстановкой, и Александр чуть не пропахал носом землю. Никифоров вовремя успел подхватить его под локоть и не позволил упасть. Бер благодарно кивнул и припал на колено, приготовив оружие к бою. Вячеслав тут же последовал примеру товарища. «Что там?» — шепотом поинтересовался Никифоров. «Минуту», — попросил Александр. Закрыл глаза и сосредоточился на транслируемом пшиком изображении. Охотник Хаш устроился где-то впереди и, судя по всему, на высоте второго этажа. Гнол и Бер вместе с ним смотрели прямо на супермаркет. Сквозь давно разбитые витрины магазина виднелись поваленные полки и кассовые кабинки. Недалеко от входа, под прикрытием раскуроченных автоматов пополнения счета, устроились два человека. Если бы Бер не смотрел через глаза Гнола, то никогда бы не заметил силуэты часовых. Удобную позицию выбрали наблюдатели. Вроде и близко к дверям, а не заметишь, если не знать, куда смотреть. Разве что с помощью магии или более восприимчивым зрением Хаш. Александр прервал связь с гнолом. Пшик нашел похитителей. Отдыхают внутри супермаркета неподалеку, разъяснил он и дал отмашку Никифорову следовать за собой. Клановцы, перебежками скрываясь от посторонних взглядов, подобрались к дому, где засел гнол, и вскоре присоединились к нему на втором этаже. «Они еще там?» Пшик понял вопрос, заданный по-русски, и подтвердил. «Да, великий, враг внутри этого большого дома. Остановились». Александр забрал у Вячеслава бинокль и приник к окулярам. Парочка часовых все еще пребывала на том же месте, где он увидел их в первый раз с помощью охотника. Осмотрев магазин и подступы к нему, Бер вернул оптику хозяину. Никифоров тут же последовал примеру друга и начал всматриваться в полутьму здания. «Есть соображение», — прошептал Вячеслав. «Вариантов всего два, и оба мне не нравятся. Первый — следовать за бандитами и ждать, когда нас нагонят подкрепление, и уже тогда выбирать время и место нападения. Но уцелеет ли до этого момента Дарья? Второй вариант — блокировать группу похитителей немедленно. Тут тоже имеются свои сложности. Втроем удержать противника в здании нам вряд ли удастся. Тем более угроза жизни для Даши сохранится. Единственный положительный момент — услышав звуки выстрелов, помощь прибудет быстрее. Блин, нет у меня богатого опыта по проведению подобных операций. Сам-то что думаешь?» «Чего тут раздумывать? Нужно напасть, пока они не ждут больших дядек с автоматами. Потом, возможно, поздно будет. Заметят погоню и засядут в каком-нибудь уцелевшем доме. Фиг их выкуришь без тяжелой артиллерии. И скольких мы тогда потеряем? Двоих, троих, десятерых? А сейчас они, по-твоему, не засели?» — съязвил Бер. «Засели», — — согласно кивнул Никифоров. «Но в данный момент не ждут нападения. Значит, шансы вытащить твою Дарью живой более высоки, чем при штурме с плотным ведением огня. Сам пойми, чем дольше ждем, тем хуже. Не обязательно все случится так, как я сказал, но это наиболее вероятный сценарий. Авантюра чистейшей воды. Я не могу так рисковать», — не согласился Александр. «Обстоятельства таковы, что бы мы ни сделали, какие бы меры ни приняли, все равно риск потерять твою подругу останется. Давай решайся, свою позицию я озвучил. Дело за тобой». Мысли, одна мрачнее другой, заполнили разум и мешали трезво оценить ситуацию. Отбросив накатившее оцепенение, Бер попытался сосредоточиться на происходящем. Он закрыл глаза и проделал короткую дыхательную гимнастику, постепенно успокаиваясь, изгоняя мешающие делу пагубные переживания. Когда ощутил, что начал приходить в норму, по-прежнему не открывая глаз, перевел все внимание за пределы здания, служившего им укрытием. Он всегда испытывал странные ощущения, всматриваясь в окружающее пространство с помощью внутреннего зрения. Сначала темнота, расцвеченная силовыми потоками различной толщины, цвета и предназначения. Не все еще было понятно в этом невидимом, непосвященному человеку, довольно странном мире энергий. Но Александр это чувствовал, мир принял его и разрешил смотреть на себя изнутри. Разрешил маленькому смешному человечку использовать ресурсы для своих незначительных дел. Если поднапрячься, то можно вынырнуть из темноты, и тогда словно слепец прозреваешь. Дикое буйство красок и движения, биополя живых существ, трав, деревьев, энергетика неживой материи, камней и металлов. Неясным призрачным светом пробивается сквозь закрытые веки. Все смешивается и взаимодействует. Подобное Александр впервые увидел во время памятного столкновения с эшхидами. Скоротечность схватки и последующее ранение не позволили насладиться моментом прозрения. Но те краткие минуты запомнились и не давали покоя. Впоследствии Бер не раз пытался вызвать у себя такое же состояние, но полного единения с окружающим пространством добиться так и не вышло. Да, он смог шагнуть далеко вперед по сравнению с другими. Да, смог видеть глубже и четче, чем когда-либо мечтал. Научился воздействовать на организмы и неодушевленные объекты, манипулировать энергетикой. Это много. И одновременно так мало, когда понимаешь, что, оказывается, всего лишь заглянул за край видимого мира. А хочется большего. Давление во лбу сменилось жжением. Потом нечто выдернуло сознание из телесного плена, и Александр на краткий миг ощутил настоящую свободу. Захотелось подпрыгнуть, взлететь в вышину навстречу неизведанному. Но эйфория от удачи быстро сошла на нет, стоило вспомнить о насущных проблемах. Он огляделся окрест, приноравливаясь к новому виденью. Определив местоположение супермаркета, сразу заметил в огромном здании 7 светящихся аур. 4 небольшого размера. Бледные биополя, формой похожие на матрешки с отростками вместо рук и ног. И 3 яркие, шарообразные энергетические структуры больших размеров. В глубине зала Александр с облегчением заметил знакомое сияние с зеленоватыми всполохами. «Даша, живая!» — с облегчением подумал Бер. Он перевел взор на биополе охранника возле входа. Чем-то странным от него веяло. Александр присмотрелся и заметил, что аура заинтересовавшего его часового постоянно находится в дивном движении. Не так, как у обычного мага, и уж точно не так, как у простого человека. Само биополе хоть и было велико, но не сильно выделялось, зато энергонасыщенность вокруг головы в разы превышала привычные пропорции. К тому же из области головы странного охранника с завидной регулярностью выстреливали гибкие энергетические щупальца. Нетрудно было догадаться. Стоявший на страже тоже маг, и он с помощью своих способностей контролирует окрестности. Плохо, очень плохо. Александр взял необычного одаренного на заметку и, в последний раз осмотрев прилегающую территорию, вернулся в свое тело. Он изо всех сил попытался сохранить состояние всемогущества, в котором находился. Однако получилось это лишь частично. Очень трудно с непривычки пребывать будто в двух мирах. Мозг упорно отказывался воспринимать новую действительность. Бер чувствовал, как головная боль с каждой секундой усиливается. Сколько удержится на грани разных мироощущений, он не знал, поэтому решил последовать совету Никифорова и поспешить с нападением на бандитов. Обновленное естество предупреждало об опасности подобных действий, но оно же кричало, что потом будет слишком поздно. Александр протянул энергощуп к ближайшему источнику силы и начал закачивать в себя энергию.